Нити судьбы. Опять в саду олеют грозди, как подобает сентябрю. Ты был моим недолгим гостем, но я судьбу благодарю. Мы были оба несвободны, и в этом некого винить, и не связала нас на годы судьбы запутанная нить. С той далекой нашей ночи изменился ты не очень, хоть глаза глядят серьезней, и в улыбке грусти след. С той далекой ночи нашей ты совсем не стала старше, хоть 100 зим прошло морозных и 100 долгих грустных лет. Летучей молнией сверкнула, в жизнь ворвалась и все сожгла. Нас жизнь с тобой не обманула, она нас просто развела. Но в жизни все идет по кругу, так предназначено судьбой. И не свободны друг от друга все эти годы мы с тобой.